Армия нежити сильно отличается от любых других армий, которые когда-либо водились на бой, кем бы то ни было. Любой, хоть чуть-чуть понимающий в своем деле полководец, сразу же авторитетно заявит, что бросать свою армию сразу после суточного перехода ускоренным маршем на стены неплохо укрепляемого города, число жителей которого более чем в 10 раз превышает имеющееся в этой армии количество бойцов, непростительная глупость и вернейший путь положить армию, не нанеся противнику хоть какого-либо ущерба. Однако же данное утверждение касается только живых бойцов. Нежить, которая составляла армию Олега, не могла чувствовать жалость, усталость, страх за свою жизнь и кучу других подобных глупостей, присущих живым созданиям. Расстояние, на которое обычные солдаты тратят не менее 2-3 дней пути, воинами Олега, не обремененными ни обозами, ни продовольствием, ни даже доспехами, и к тому же способными, как выяснилось, к весьма быстрому бегу, было преодолено чуть более чем за сутки. Выйдя к вечеру второго дня после битвы с войском Альберта к юго-восточным воротам Вельмента, войска нежити немедленно бросились на штурм. Собственно, прием был уже отработан. Костяные драконы сверху своим смертоносным дыханием разгоняли и уничтожали привратную стражу, после чего на ворота обрушивалась ярусная волна темных гончих, врываясь в город, уничтожая любое сопротивление на своем пути. Следом за ними шли более медлительные умертвия, зачищая чудом выживших жителей. Пройдя город насквозь, войска, не задерживаясь, покидали вырезанную территорию, а Олег и Вис произносили заклинание общего поднятия, отправляя трупы убитых горожан на свободную охоту, и те уже самостоятельно добивали немногих выживших, кому удалось затаиться в каких-либо тайниках во время похода армии, после чего разбежались по стране в поисках живых людей, которых можно было убивать. Так были уничтожены Арвалин, Весина, Аруас, множество городов поменьше, но в этот раз отработанный тактический прием успехов не принес. Точнее, вначале все было как всегда. Под ударом призрачной волны праха вечности, кучей гнилых щепок и неузнаваемой искореженных ржавчиной полос железа рухнули массивные ворота, открывая стаи быстрых темных гончих проход в город. Однако едва в темноте полукрытой арки, невысокой, но массивной привратной башни, где и располагались ворота, мелькнул кончик украшенного ядовитым скорпионьим жалом хвоста последней темной гончей, как ситуация резко изменилась. Ложная беззащитность города оказалась мастерской ловушкой, в мгновение ока поглотившей всю сотню созданных искусством онирских речей тварей, весь авангард приближающейся армии. Здесь ворота были встроены в башню, и едва гончие ворвались в город, как с обеих сторон воротного проема рухнули массивные кованые решетки, а промежуток между ними был засыпан обрушивающейся с раздвинутого потолка башни лавиной камней, перемешанных землей и песком, надежно закупоривая проем. Брусчатка улицы за воротами, по которой несся авангард, рухнула вниз, открывая глубокий ров, усаженный кольями, по бокам которого, тесно сомкнувшись, стояли высокие дома, и даже невероятно прыгучие гончие не смогли запрыгнуть на крыши, бесславно погибнув, пронзенные острыми кольями. Впрочем, эти потери, расстроив Олега, вовсе не остудили его решимости. До конца срока, названного Альбертом, как необходимого для подготовки непобедимого воина, осталось почти 12 часов, и совершенно не собирался предоставлять им это время. Троица костяных драконов обрушилась на ближайший к воротам участок стены, терзая острейшими закаленными черной магией когтями древние камни, выворачивая их из кладки и отбрасывая в ров, в то время как оставшаяся пара отгоняла слишком смелых или глупых воинов от Алетты, которые рисковали приблизиться к усердно разрушающим стену монстрам. Разумеется, на них немедленно обрушился град стрел, на которые, впрочем, эти могущественные создания обращали не больше внимания, чем на простой летний дождик. Стрелы скользили по гладкой кости, мгновенно сливая, когда кто-нибудь из наиболее метких стрелков попадал в горящий алым пламенем глазницы, и в общем и целом совершенно не мешали драконам вести свою разрушительную работу. Через каких-то полчаса, когда драконы успели благополучно снести весь ряд зубцов на стене и сантиметров на 30 уменьшить ее высоту, на протяжении всего фронта работ обороняющиеся поняли тщетность своих усилий и прекратили напрасную трату боеприпасов. Еще через 15 минут, когда высота стремительно тающей стены уменьшалась на полметра, на вершине надвратной башни, которую драконы пока не трогали, мало ли какие еще сюрпризы были припасены хитроумной принцессой, лишаться своей главной ударной силы Олегу совершенно не хотелось. Появилась человеческая фигура, и по полю боя разнесся громкий клич. «Я рыцарь короны Фенриана, Ульфтар фон Майдель, вызываю злокозненного убийцу невинных, Ореха на честный бой один на один». После этого громоголосного заявления рыцарь скинул со стены веревочную лестницу, и начал спускаться по ней за стену. «Интересно, он и впрямь такой идиот? Или очень искусно притворяется?» Как бы в задумчивости произнес Виз, смерив взглядом беззащитно подставленную спину. «Не стоит», — покачал головой Олег. «Ты же сам говорил, что мне может быть полезна его душа в качестве пищевой добавки. Он хотел, чтобы был честный бой. Он его получит. По крайней мере, в начале. Ну, а если что не так, тогда уж и ты можешь вмешаться». «Как знаешь». Мертвитель недовольно отвернулся. Между тем, рыцарь спустился со стены и направился в сторону Олеговой ставки. Повинуясь отданному Олегом приказу, у мертвия темный гончий беспрепятственно пропускали смельчака, не делая даже попыток напасть. Подумав о том, что с его стороны будет некрасиво лишать людей и своих соратников интересного шоу, и дожидаться, пока безумец сам подойдет к ним поближе, Олег вызвал своего дракона,